Послушай еще одну сказку. Жихарка. Жили-были в избушке кот-петух да маленький человечек Жихарка. Кот с петухом на охоту ходили, а Жихарка домовничал, обед варил, стол накрывал, ложки раскладывал. Раскладывает да приговаривает: это простая ложка Котова, это простая ложка Петина, а это непростая, точеная, ручка золоченая, это Жихаркина, никому ее не отдам. Вот прослышала лиса, что в избушке Жихарка один хозяйничает, и захотелось ей Жихаркиного мясца попробовать. Кот да петух, как уходили на охоту, всегда велели Жихарке двери запирать. Запирал Жихарка двери, все запирал, запирал, а один раз и забыл. Справил Жихарка все дела, обед сварил, стол накрыл, стал ложки раскладывать, да и говорит: это простая ложка Котова, это простая ложка Петина, а это непростая точеная, ручка золоченая, Жихаркина, никому ее не отдам. Только хотел ее на стол положить, а по лестнице топ-топ, топ-топ, топ-топ, лиса идет. Испугался Жихарка, с лавки соскочил, ложку на пол уронил, и поднимать некогда, да под печку и залез. А лиса в избушку вошла, глянь туда, глянь сюда. Нет, Жихарки, постой, постой, думает лиса, ты мне сам скажешь, где сидишь. Пошла лиса к столу и говорит: это ложка простая Петина, это ложка простая Котова, а эта ложка непростая точеная, ручка золоченая, эту я себе возьму. А Жихарка-то под печкой во весь голос: ай-яй-яй-яй-яй, не бери, не бери, тетенька, я не дам. Вот ты где, Жихарка? Подбежала лиса к печке, лапу в подпечье запустила, Жихарку вытащила, на спину перекинула, да в лес. Домой прибежал, печку жарко истопила, хочет Жихарку изжарить да съесть. Взяла лиса лопату: садись, говорит Жихарка. А Жихарка маленький-то удаленький, на лопату сел, ручки-ножки растопырил, в печку-то и не идет. Не так сидишь, говорит лиса. Повернулся Жихарка к печи затылком, ручки-ножки растопырил, в печку-то и не идет. Да не так, не так, лиса говорит. А ты мне, тетенька, покажи, я ведь не умею. Экой ты недогадливый. Лиса Жихарку с лопаты сбросила, сама на лопату прыг, в кольцо свернулась, лапки спрятала, хвостом накрылась. А Жихарка ее толк в печку, да заслонкой прикрыл, а сам скорее вон из избы, да домой. А дома-то кот да петух плачут, рыдают. Вот ложка простая Котова, вот ложка простая Петина, а нет ложки точеной, ручки золоченые, да и нет нашего Жихарки, да и нет нашего маленького. Кот лапкой слезы утирает, печь крылышком подбирает. Вдруг по лестнице тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Жихарка бежит, громким голосом кричит: а вот и я. Обрадовались кот и петух. Ну, Жихарку целовать, ну, Жихарку обнимать. И сейчас кот, петух да Жихарка в этой избушке живут. Нас в гости ждут.